Глава 47. Почему он перенес меня в спальню? Нет, не в этом проблема. Почему уложил меня на кровать? Почему смотрел так, словно держит в руках самое дорогое? И почему он ушел? А я никак не могу успокоиться. Впору выпускать Рою, чтобы она навела порядок в моих мыслях. В голове полный бардак, а в душе тучи. Дайр так смотрел на меня, что на миг мне показалось, что я для него чуточку важнее, чем полезный инструмент и подопечная адептка. Да и я хороша. Надо было настаивать, вырываться. А я прижалась к своему куратору, как к последней защите. Нет, как к мужчине. До сих пор щеки горят. Успокоиться не получается. Дайр сейчас преследует мисс Хеджин. И неизвестно, чем это кончится. Он ведь сильный. Он не пострадает. Нет. Почему я вообще за него переживаю? Я не должна была проникаться к нему чувствами, ведь знала, насколько он опасен. Чтобы занять себя, я спускаюсь на кухню и бездумно открываю ящики. Надо чай заварить. Мне успокаивающий, а Стефану поддерживающий. Я заваривала такой чай в видениях будущего, когда он задерживался. Знала, что раз он не пришел вовремя, значит, точно тратил много маны. Нахожу нужные травы и добавляю их к чайным листьям. Себе завариваю в чашке, а Стефану в чайничке. И опять я в мыслях зову его по имени, хотя это неуместно. Мы ведь не женаты и не в отношениях, он мой куратор. Нельзя о нем так думать, а то еще не хватало назвать его по имени вслух. Занимаю руки легкой готовкой. Делаю несколько глотков чая, продолжаю переживать. Дайра долго нет, а значит, или он все еще преследует мисс Хеджин, или что-то случилось. Словно в ответ на мои мысли слышу бум наверху. Бегу в спальню и нахожу Стефана лежащим на полу, лицом вниз. В руке у него камень перемещения. Меня словно ледяным душем окатывает, а сердце сжимается в тисках. Он не мог умереть. Кидаюсь к Стефану и прижимаюсь ухом к его спине, когда слышу биение сердца. От облегчения обмякаю, словно из меня выкачали разом всю энергию. «Осте! Роя! Что с ним? Диагностика!» Фамильяр вырывается и делает круг над телом Стефана. Но я не жду. Я осматриваю спину и, не найдя открытых ран, осторожно переворачиваю Дайра так, чтобы он лежал лицом вверх. Он просто без сознания. Рубашка порвана, а на плече темный полукруг, будто его укусил огромный зверь. «Что же делать?» — шепчу я в панике. К тому же на рубашке кровь. А значит, надо поискать еще раны. И промыть, и вспомнить лечебные заклинания. Хоть одно. Не церемонясь, разрываю рубашку и замираю, невольно задержав дыхание. Потому что на груди Стефана красный, словно кровавый. Круг с символом внутри. Так выглядят проклятия черных магов. И холодный пот покрывает кожу. Такого не было в видениях. Я ведь видела его без рубашки. Должна была. Не время вспоминать. Надо оказать первую помощь. Руки дрожат, но я заставляю себя действовать. Первым делом нахожу полотенце и осторожно промываю раны. Стефан морщится от боли, но не приходит в себя. Что же с ним такое? Рой легко касается крылышками ран, а потом садится Стефану на голову. Я нахожу в доме аптечку и обрабатываю следы укуса монстра. Больше ран не нашлось. Видимо, кровоточил укус. Вспоминаю поддерживающее здоровье заклинание. Шепчу слова, вкладывая всю свою надежду в них, и, кажется, срабатывает. Теперь осталась одна проблема. Надо переложить его на кровать. Но я точно не смогу. Он такой тяжелый. Мне потребовались усилия, чтобы просто перевернуть его. Чувствую себя такой беспомощной. «Господин Дайр, проснитесь!» — шепчу я. Практически молю. Легко тормошу его, но эффекта нет. Дыхание уже успокоилось. И Стефан только иногда хмурится, словно ему снится плохой сон. С облегчением вздыхаю. Боль ушла или просто притупилась? Раз на кровать мне его не перетащить, я делаю наоборот. Снимаю одеяло и расстилаю его рядом на полу. приподнимая то ноги, то плечи, перетаскиваю Стефана на одеяло. Теперь остается ждать. Можно позвать на помощь. Но я не хочу оставлять Стефана одного. Он не повел меня к ректору, а значит, не доверяет даже ему. Получается, я теперь тоже начинаю сомневаться. В итоге я просто остаюсь сидеть рядом и ждать. Рой продолжает сидеть на голове Стефана. Я чувствую усталость. Тело становится будто свинцовым. Ведь ничего, если я ненадолго прилягу. Я осторожно устраиваюсь на одеяле рядом, на боку. Продолжаю смотреть на то, как мерно поднимается и опускается грудь Дайра. Прикрываю глаза. Как спокойно. Теперь, когда Стефану ничего не угрожает, и когда я уверена, что он очнется, мне намного легче. И ведь я даже не задумалась о том, что спасаю черного мага. Не сомневалась, даже не вспомнила. Для меня куратор стал в первую очередь человеком, а не опасностью или угрозой. И он точно не монстр. Ведь бывают люди и похуже. Когда все успело так поменяться? Я теряю счет времени. Кажется, закрываю глаза ненадолго, но, кажется, засыпаю. И просыпаюсь, как только чувствую, что Стефан рядом со мной зашевелился. Подскакиваю и склоняюсь над лицом Дайра. Невольно улыбаюсь, когда он наконец-то открывает глаза. Получилось. Лиа, ты ждала меня. Первое, что произносит он. Хрипло и будто бы сонно. Дайр непонимающе хмурится, касается ладонью моей щеки, проводит по ней большим пальцем, смотрит на меня с неприкрытой нежностью. Я ничего не понимаю. Почему он? Как мне с тобой повезло. С этими словами он приподнимается и целует меня.